Тише. Не ори, не дергайся, и все будет чудесно. Готово. Оба живы, но в отключке. Ну и что же они от тебя хотели, подруга? Не знаю. Точнее, знаю, кажется. Но не хочу говорить. Свечка стояла в одном из бесчисленных узких переулков первого кольца, а перед ней на каменной мостовой лежало без сознания двое человек. Еще двое, обе девушки, стояли рядом. А ты везучая. Если бы мы не следили за этой парочкой, лежала бы ты сейчас тут вместо них. Мертвая в лучшем случае. А кто они? Это же эти... Пена, как их называют? Я еще не разобралась со всеми этими местными бандами. Театралы. Ну, не на самом деле, конечно. А, точно. А вообще они обычные бандиты. Голос девушки, говорившей со свечой, казался той смутно знакомым. А вот другой голос, судя по всему, принадлежавший ее компаньонше-горнячке, был неизвестным. Надо уходить. Если светляки или моралисты нас застукают, не сбежим. Да, согласна. А вам, барышня, совет на будущее. Не связывайтесь с этими ребятами. Казалось, что опасности нет, и все же Кандия не могла избавиться от странного желания еще сильнее скрыть свое лицо под вуалью. Я не думала, они были такими вежливыми. Просто я тут совсем недавно. О, да, в этом я тебя прекрасно понимаю. Тут не часто встретишь степнячек, гуляющих одних. Собеседница шагнула к свечке, но та сделала шаг назад и отвернулась. Я искала дорогу и заблудилась. Вы часом не знаете, где боковая аллея 12? Да я тут сама не ориентируюсь. Пена, ты в курсе? Нет, но у меня есть карта. Полагаю, по правилам хорошего тона следует довести барышню до места. Вы не против, госпожа... Понт. Очень приятно. А меня называют... Стоп, что? Как вы сказали? Все, нам пора уходить. Я провожу девушку, а вы идите обратно. Ну, ноги на пороге, что ли? Интродукция... Четвертое. Учитель и ученик. Эпизод второй. 21-й день обучения. Ты бросила меня, слепую, беззащитную! Кандия кричала на желтую, сидевшую за столом в небольшом номере гостиницы по адресу Боковая аллея, дом 12. Меня чуть не изнасиловали или ограбили. Я дважды почти что сорвалась в пропасть. Один в один мои слова пару лет назад. Желтая улыбалась, размешивая сахар в натуральном чае. Тебе смешно? Конечно. Легко надо мной издеваться. Над слепой, убогой дурой, да? Мне нужно было, чтобы ты сломала стену. О да, я сейчас сломаю стену. Я все стены сейчас сломаю. Что за бред ты несешь? Ты замкнута. Тобой правит страх, робость. Я видела это в самотеке, в магазине одежды, везде. Ты боишься себя, меня, людей вокруг. Ты была не готова. А сейчас я, по-твоему, готова? Да я дрожу вся. Думаешь, ты хоть чему-нибудь меня научила? Да. Желтая поднялась с места, и в комнате повисла тишина. Свечка, знаешь, какая самая главная опасность в нашей работе? Чего нужно бояться больше всего? И что рано или поздно случится. Тебя бросят. Ты останешься одна. Внезапно, совершенно неожиданно. В один момент тебя кто-то предаст. И ситуация окажется такой, что не будет рядом кого-то, на кого можно положиться. И вопрос не в если, а в когда. Ты должна быть готова к предательству. Но не от тебя же! И именно от меня. Я предатель. Запомни это. Ты всегда одна. Смирись, запомни и живи с этим. Свечка осела на небольшой диван у входа. Желтая помолчала, а затем, присев рядом, взяла ее руку. Кандия тут же ее одернула, но желтая вновь протянула ладонь. Пойми, мы не можем себе позволить такую роскошь, как доверие и надежда. Не с нашей работой. Я не хочу тебе не доверять. Зачем тогда все это? Свечка закрыла лицо руками, как делает плачущий человек, и отвернулась. Тогда желтая обняла ее за плечи и прижала к себе. Ох, прости. Прости, пожалуйста. В этот момент свечка резко развернулась, убирая руки от лица. На устах ее сияла победная ухмылка. Купилась, подруга? А затем она поцеловала желтую в щеку и встала, направившись к столу за чаем. Я, конечно, ненавидела тебя почти всю дорогу, но уже на пороге поняла, зачем это нужно тебе. И, куда важнее, мне. Она взяла чашку и сделала несколько небольших глотков. Но в одном я с тобой не соглашусь. Я буду доверять тебе. Ты не предатель. А иначе и смысла-то нет. Желтая, немного покраснев, сидела на диване, пытаясь подавить улыбку. Так что еще не ясно, кто кого сегодня чему научил. Ой, заткнись. Заткнись и пей чай. 25-й день обучения. Почему они так приятно пахнут? Свечка склонилась над небольшим стеклянным аквариумом, в котором на кусках камня росли бледноватые грибы со сросшимися шляпками. «Они пытаются тебя убить», — ответила желтая, натягивая на лицо маску с мощным фильтром. На ее руках были перчатки, а рядом с собой она держала несколько склянок. «Убить? Они что, ядовиты?» Свечка сделала шаг назад. Желтая обернулась. «Нет, они тебя усыпляют. Если бы ты была мышкой или чем-то вроде этого, ты бы заснула рядом с ними, и они бы начали расти на тебе еще до того, как ты умерла бы от истощения». «А зачем ты держишь у себя дома эту дрянь?» «В малых дозах раствор из их спор – отличное снотворное и успокоительное. Не мгновенное, зато природное». «Вокруг тебя сотни сложнейших химикатов. Почему именно грибы?» «От них снятся хорошие сны». 29-й день обучения. «Надо понять, как ты можешь сражаться». Желтая и свеча, в одиночестве стоя в арендованной самотеке, переодевались в обтягивающие дамские костюмы для тренировок. «А чем вы обычно предпочитаете?» «Мы? Кто мы?» Желтая закончила переодеваться и отошла к стене, глядя на то, как Кандия медленно натягивает красный костюм в белую полоску. «Вы из Матери. И да, я знаю, что ты опять на меня смотришь». Желтая всплеснула руками и отвернулась. «Ха. Я изучаю рельеф. Инъекции самотоника и тренировки пошли тебе на пользу. А насчет оружия... Зеленый не расстается со своей любимой тростью с клинком. Синий просто помешан на ножах и глушителях. Голубая любила зонца, спрятанным самострелом. Оранжевый просто полагается на свои пудовые кулаки, а красный... Кажется, красный вообще не в ладах с оружием. Но у него всегда в рукавах змеи». «Как в степной присказке?» «Да. Только он очень буквально ее понял, видимо». «Ну, а ты?» «Я стараюсь не ввязываться в драку. Быть привлекательной девушкой выгодно. Мужчины чаще хотят тебя изнасиловать, нежели убить». Кандия вздрогнула, и пальцы ее непроизвольно сжались. «Еще не ясно, что хуже». «О, дорогая, знала бы ты, сколько мужчин умерло на мне. Нет ничего более жалкого, беззащитного и глупого, чем мужчина в тот миг, когда он пытается оказаться внутри женщины. Их в эти секунды так легко». Желтая провела пальцем по шее, а затем покачала головой, вспомнив, что свеча не может увидеть ее жеста. «Беззащитность – лучшая защита, змейка. С твоей травмой из тебя не выйдет стрелка или хорошего фехтовальщика. Это только в однолибровых романчиках слепые сыщики лихорубят своих врагов. В нашей серой реальности такого не бывает». «Так что же, как мы поступим?» «Пока что я вижу только один выход. Надо научить тебя сражаться тогда, когда ты уже проиграла. Когда враг уже рядом, так что ты чувствуешь его, слышишь, знаешь, что он будет делать дальше, а он тем временем думает, что уже победил. Это лучший для тебя способ». Свечка закончила натягивать костюм, и они вместе вышли в просторный зал с невысоким потолком, заполненный различными спортивными снарядами. «Жаль, конечно, мы не можем вернуть тебе зрение». «Госпожа Эва говорила, что это невозможно, что нервные каналы совсем разрушены». «Да, я знаю. Но я заказала у одного очередного безумного ученого кое-какое устройство, которое может нам помочь. Поживем, увидим, как говорится. Хм. Когда же я прекращу? Мне кажется, или тебе это нравится? Спросила свеча с усмешкой. Нет. Но если мои нетактичные фразочки о зрении и глазах всегда будут вызывать эту милую усмешку, то я подумаю. А теперь давай-ка я обниму тебя сзади. Научим тебя выходить из захватов.